Государственный Эрмитаж. Мяу. Добрый день, Муркис. Рядом с котом в сапогах, откуда ни возьмись, появилась пушистая белая кошечка. Рада, что ты наконец-то приехал в Санкт-Петербург. Здравствуй, Вандейка. Это была старая его приятельница. Познакомься, это Шура. Очень приятно. «За мной, друзья, я покажу вам свои богатые и обширные владения, Эрмитаж!» Эрмитажные коты живут на территории Зимнего дворца Эрмитажа еще со времен императрицы Елизаветы Петровны с XVIII века. Они выполняют важные функции, охотятся на грызунов и берегут шедевры главного музея страны. Главный музей страны появился в 1764 году и представлял собой собрание личной коллекции императрицы Екатерины II. А теперь он занимает 6 зданий в самом центре Санкт-Петербурга, в том числе и Зимний дворец. Здесь хранится около 3 миллионов экспонатов. Это не только картины и скульптуры, но и археологические находки, предметы первобытной культуры, драгоценности, изделия из стекла, фарфора, фаянса и поделочных камней. Представьте себе, что богатств Эрмитажа с лихвой бы хватило на 50 музеев в Европе. Археология. Наука, которая изучает по вещам или их частям, а также останкам, прошлое человечества и его историю. В Эрмитаже, несмотря на его размеры, все устроено просто. Первый этаж — древние предметы из разных стран. Самым популярным экспонатом является античная скульптура — Венера Таврическая. Поднимемся выше. Второй этаж посвящен искусству Ренессанса, с которым вы уже немного знакомы, а также более поздних периодов — барокко и классицизма. Здесь находятся картины знаменитых художников — Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Ван Дейка. Эрмитаж — единственный в России музей, где представлены работы Леонардо да Винчи. На третьем этаже — европейская живопись XIX-XX веков и выставка предметов Востока — из Индии, Китая и Ирана. Муркис, Шура, а для вас у меня есть небольшая загадка. Отгадайте ее и окажетесь в царстве фонтанов. Задание от Эрмитажной кошечки ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как думаешь, какой собор изображен на этом чертеже? Уже узнал? Правильный ответ — Исаакиевский.